Глава 64. Воссоединение. Карета тряслась по лесной дороге. Ник сидел спокойно. Он откинулся на мягкие сиденья, которые пахли духами дворцовых дам, и прижал руку к раненому боку. С каждым прыжком кареты бок ныл, и принц боялся, что рана начнет кровоточить. Напротив него сидела Мираби. Она то гладила бархатные сиденья, то рассматривала позолоченный декор, то освобождала окно от разноцветной шторы. Она впервые ехала в карете, тем более в королевской, и дивилась ее роскоши. Ник с улыбкой смотрел на Мираби. Он, казалось, и забыл, что еще утром был ее пленником. Но теперь все изменилось. Пленницей стала она. Сразу после разговора о снах ведьма отправила письмо своему другу, чтобы тот связался с инквизитором, и за принцем прислали людей. «Надеюсь, твоего друга благодарить не надо?» Ник тихим смешком отвлек ведьму. «Или он, как и ты, выставит мне требования?» Мираби махнула рукой. «Нет, он и так неплохо устроился в Мондо-Итале. Он теперь призрак Инквизиции, как ты». Девушка бегло оглядела одежду Ника. Сейчас на нем не было серого костюма, слуги привезли принцу достойную одежду для возвращения в Мондо-Италь. Путь оказался далеким. Мираби изголодалась по ощущению свободы и все время смотрела в окно. Ник тоже. Он в нетерпении высматривал коричневые пики Мондо-Итальских башен. Близился вечер, и темные облака накрывали дорогу к дому. «Не хочу в замок», — вдруг разрубила тишину Мираби. «Что я там буду делать?» Принц оторвался от окна и посмотрел на девушку. Она сидела, закусив губу и сложив руки на груди, как ребенок. Ник постарался говорить убедительно. «Для начала долечишь меня. Потом посмотрим. Отпущу тебя из замка сразу, когда решу, что покровительницы для тебя больше не опасны». «И сколько это продлится? Ты можешь продержать меня в замке месяц, а можешь и год». «Я не буду тебя задерживать дольше необходимого. Обещаю». Девушка ничего не ответила. Лишь громкий вздох рассеялся в душном воздухе кареты. Мондо-Италь резко возник перед ними. Обхватывая крепостной стеной южный мыс континента, он устремлял свои башни в вечернее небо. Зеваки толпились по обе стороны дороги. Мираби с улыбкой рассматривала королевские угодья, но резко зашторила окно, когда вблизи показались гвардейцы, охранявшие въезд в Мондо-Италь. Они торжественно развели в стороны створки ворот. Карета въехала во двор, гремя нарядной лошадиной упряжью. Экипаж остановился ровно посередине двора, где пропавшего принца уже ждал Демир и Маргарет, а рядом с ними стояла каледионская принцесса. Кучер соскочил на землю и метнулся к узкой дверце кареты. Ник вышел. Ветер зашелся тихим свистом, продувая насквозь Мондо-Итальский двор. Морской воздух наполнил легкие, и улыбка появилась на лице принца. «Дом. Он дома». Маргарет бросилась к брату. Нежные пальцы обхватили его лицо. Она посмотрела ему в глаза и крепко обняла. Демир вел себя сдержанно. Неспешно подошел, протянул брату руку, крепко пожал ее и долго не отпускал. Однако первые мгновения горячего приветствия остались позади, и пришло время выводить из кареты нежданную гостью. Ник внутренне сжался. Он подошел к карете. Мираби впилась в сиденье и забилась в угол. «Идем. Пора». Ник поймал ее испуганный взгляд. Спесь, с которой ведьма общалась с принцем на своей территории, пропала еще на подступах к Мондо-Италю, и теперь девушка выглядела кроткой и послушной. Мираби схватилась за протянутую руку юноши и, прячась за его спиной, спустилась из кареты. Ник не стал выталкивать ее вперед. «Позже все объясню», — быстро шепнул он брату и сестре. Маргарет вонзила взгляд в розовые волосы девушки, видно, вспоминая обстоятельства их предыдущей встречи в таверне, и хмуро кивнула на предупреждение принца. После Ник объявил во всеуслышание. «Эта девушка спасла меня! Она лекарка! Будет ухаживать за мной, пока я не поправлюсь!» Демир ухмыльнулся. Видно, он решил, что роль девушки заключается в действиях более романтичных, нежели врачевания. Ник улыбнулся. Пусть брат думает, что хочет, главное, Мираби останется в замке. Встреча затянулась. Принц извинился и, сославшись на усталость после долгого пути, вместе с розоволосой гостьей покинул двор. Надо было распорядиться, чтобы девушки подготовили комнату рядом с его покоями, а также встретиться с призраками Инквизиции и Фергюсом, объясниться с ними и попросить позаботиться о Мираби. Он повел девушку по коридорам замка. Слуги расступались перед принцем, но Мираби на всякий случай продолжала прятаться за его спиной, а перед богато одетыми людьми тушевалась и крепче сжимала его руку. «С возвращением, ваше высочество!» — услышал он голос лорда-советника. Ник обернулся. Тучный лорд улыбался принцу, рядом стояла его жена. Вишневое платье, вишневые волосы, вишневые губы. Воспоминание о ее поцелуях вспыхнуло в памяти. Ник едва сохранил хладнокровный вид. «Рад вас видеть, лорд Эванс, и вас, леди Эванс». «Рады видеть вас, принц Никос», — сладко проговорила Юлана. Она словно бы невзначай скользнула взглядом по Мираби. Та тем временем с кипящим любопытством рассматривала все вокруг. «Увидимся на собрании совета», — кивнул Ник. «Увидимся», — подтвердил лорд, уходя вместе с женой. Ник потянул ведьму дальше. Через несколько секунд сердце, взбудораженное воспоминаниями о поцелуях Юланы, заставило его обернуться. Леди Эванс тоже обернулась. Она мельком улыбнулась принцу, вновь оглядела его спутницу и отвернулась. Сердце принца забилось еще чаще. Мысль о том, что Юлана, возможно, ревнует, приятным теплом разлилась внутри. Толпа начала расходиться. Куда большее время было отдано ожиданию, чем непосредственно встрече. Маргарет проводила к покоям внезапную гостью Монте-Италия, принцессу Карлену, которая до сих пор, казалось, не осознавала, где оказалась и в каком качестве. Демир боялся, что Карлена покинет замок раньше времени, потому приставил гостю сестру для компании гвардейцев для ее охраны. Работа Маргарет в роли радушной хозяйки Монте-Италия на сегодня была окончена, и она, утомленная, возвращалась к себе. Но у входа в комнату увидела призрака Инквизиции. Он, сложив руки, прислонился плечом к дверному косяку. Юноша обернулся на звук шагов. Маргарет, не без удивления, узнала в нем Лютера, своего недавнего спасителя и бывшего повстанца. Лютер сразу сообразил, о чем думает принцесса. «Да, я теперь призрак. Неожиданно?» «Да нет. Ожидаемо», — улыбнулась принцесса, рассматривая серый костюм. «Ты же говорил, что работаешь на Фергюса». «Кстати, о Фергюсе. Это тебе от него». Маргарет не стала поправлять Лютера. Знакомство с ним прошло не так, чтобы она теперь могла требовать от него обращения «Ваше Высочество». Призрак достал из-за пазухи и передал принцессе свернутый лист бумаги с потрепанными краями. Видно, его много раз раскрывали и закрывали. «Что там?» «Не знаю», — мотнул головой Лютер. Глаза блеснули. «Фергюс просил передать тебе это лично в руки. Я и передаю». «Хорошо. Благодарю». Маргарет зашла в комнату. Она неспешно расположилась на диване, вытянула ноги и раскрыла письмо. Пробежалась по тексту. Сначала легко, быстро проглатывая витиеватые слова, присущие официальным документам, потом вдумчиво. Она не могла понять их смысл до конца. Точнее, принцесса понимала отдельные слова, понимала смысл фраз, да даже смысл текста, но не видела ответа на главные вопросы. «Как? Почему?» Голова словно опустела, а сердце громко отбивало ритм. «Я королева? Я наследую трон?» Спрашивала она сама себя и тут же находила в документе ответ. «Да. Нарекаю свою дочь, принцессу Маргарет Таяльди, моей законной наследницей, правопреемницей», — говорил указ. А внизу, на краю страницы, в подтверждении тому, выделялась размашистая подпись короля Грегора. Маргарет сразу узнала почерк отца. Буквы запрыгали. Маргарет скрыла дрожь в руках. Она положила документ на колени и сжала пальцы, но тут же разжала и принялась бесцельно растирать их, снимать и надевать обратно кольца, вдавливать ногти в подушечки пальцев, чтобы прийти в себя. Она не сомневалась, что указ настоящий. Иначе зачем Фергюс передал ей его? Он не такой человек, чтобы шутить, тем более в вопросах престола наследия. Но почему я получила указ только сейчас? Почему не видела его раньше? Фергюс скрывал от меня документ или обнаружил его только сейчас? «Почему не поговорил со мной лично?» — заметалась Маргарет. Эти и другие вопросы не давали покоя. «Нечего ждать. Надо идти к Фергюсу», — решила принцесса. Она резко встала. Указ с характерным шелестом полетел на пол. Маргарет подхватила его, шагнула к двери, потом остановилась, чтобы свернуть бумагу в трубочку и засунуть за подкладку платья. Кто-то постучал в дверь. Девушка быстро завела за спину руку, в которой держала указ. «Маргарет, это я!» — услышала она голос младшего брата. «Можно зайти?» «Да, заходи», — растерялась принцесса. Когда Ник зашел, она крепче сжала руку за спиной. «Фергюс, не у тебя?» — с долей смятения спросил принц. «Нет, я как раз собиралась идти к нему». «Кажется, ты его не найдешь». «Почему?» Ник прошел в комнату и задумчиво опустился на диван. Дернул плечами, вынул из внутреннего кармана куртки лист и расправил его. «Фергюс уехал». «Когда? Куда?» — не поняла Маргарет. «Ненадолго, наверное. У него же столько дел». «Он оставил их мне!» — с досадой воскликнул Ник и ударил пальцем по бумаге. Та обиженно хрустнула. «Он назначил меня временным главой Верховного Совета и Инквизиции». Принц смял лист, вернул его в карман и продолжил. «Призрак передал мне этот указ. Я сразу пошел к Фергюсу за объяснениями, но не нашел его. А секретарь пустил слух, что Фергюс уехал. Еще вчера. Я не поверил, конечно. Честно искал его везде, и в замке, и в подвалах, и у кабинета ждал. Надеялся, что Фергюс зашел к тебе попрощаться. Но нет, похоже, он правда уехал». «Нет, глупости. Не мог он уехать». Ник развел руками. Маргарет не поверила. Она бросилась к кабинету Фергюса, где секретарь радостно подтвердил, что инквизитор уехал, судя по всему, под напором Анны Мельдон. Дакхарская королева рассказала Фергюсу нечто особенное, и он тут же засобирался, куда неизвестно. «Он сказал, я должен решить дело на месте», — вспомнил секретарь. Призраки инквизиции тоже подтвердили отъезд хозяина. Они все как один доложили принцессе, что Фергюс оставил им подробные задания на ближайшие дни, недели и месяцы. Когда еще оставляют такие указания, если не перед длительным отъездом? Старик позаботился о том, чтобы все механизмы Монда и Таля работали даже в его отсутствии, чтобы королевство, за которым Фергюс, как садовник за садом, заботливо ухаживал, не загнило раньше времени. Поиски прекратились. И раз один человек, который мог дать принцессе ответ и покинул ее, то приходилось обратиться к другому. Маргарет направилась в комнату Демира. Брат не был занят. Если что его и занимало, то не насущные дела, а собственные мысли. Демир сидел на краю кровати. Он склонил голову, обхватив ее руками, и лишь на пару секунд поднял ее и устремил взгляд на вошедшую сестру, а после снова уставился в пол. «Ты знаешь, что Фергюс уехал?» Пробормотал он так, словно не верил в свои слова. «Знаю. Мне Ник сказал». «Он даже не зашел попрощаться. Безумие какое-то. Это все Анна Мельдон. Я всегда знал, что она не принесет нам ничего хорошего». Демир с досадой махнул рукой. Он лишился не просто инквизитора, а наставника, советника, да просто хорошего друга. Маргарет с удовольствием разделила бы тоску Демира, но пришла к нему по другому поводу. «Фергюс передал мне это». Она протянула брату документ. Демир нехотя взял бумагу и пробежался по ней глазами. Он покраснел. Маргарет поняла, он знал. Она на всякий случай резко выдернула документ из рук короля и спрятала обратно за корсаж. «Я хочу знать, что это?» — спросила она, перехватив взгляд брата. «Ты прекрасно понимаешь, что это?» «Я не понимаю, почему здесь мое имя и почему ты скрывал от меня указ». «Да потому что ты не можешь занять трон!» — воскликнул Демир. «Ты же ничего не понимаешь в управлении! Не знаешь, как командовать войском! Не знаешь, откуда берутся деньги в казне! Не знаешь, как перехитрить Каледион!» «Не кричи на меня!» — пораженно остановила его Маргарет. «Но ведь я прав! Хочешь занять трон! Только вот ты ни к чему не готова, и не важно, что написал отец!» «Принцесса или королева?» — замялась она. Слова брата неприятно вонзались в нее и причиняли боль, а он безостенчиво продолжал всаживать остро заточенные обвинения. «Вот что ты будешь делать, если Каледион нападет?» «Да, Карлена здесь, но мало ли чего можно ожидать. Эфлея падет, как Онфорк, как все прежние королевства, которые были на континенте!» Демир победно выдохнул. «Ничего ты не можешь сделать, а я могу. Пойми, я же защищаю тебя, оберегаю от всех этих проблем!» Маргарет молчала. Обида ядом растекалась в ее сердце. «И что ты теперь будешь делать? Ты ведь не заявишь права на трон!» Тон брата, полный обвинений и убежденности в собственной правоте, еще больше ошарашил принцессу. Ей хотелось защищаться. «Заявлю», — решила она. «Не глупи», — напрягся Демир. «Почему бы и нет? По указу я наследница трона». «Советники тебя загрызут на первом же собрании. Джеральд не воспримет тебя всерьез и развяжет войну. Так что оставь свои капризы!» — возмутился молодой король. «Я стану королевой!» «Да пожалуйста!» — издевательски хмыкнул брат. Маргарет, снедаемая гневом, выскочила из комнаты и прижалась к двери. Указ, способный сделать ее королевой, впивался в кожу под платьем, а ее мысли метались, словно в лабиринте, и не находили выхода.